15.16.09.72. В поселок прилетели рано утром. Ночь в Палане коротали. Нас из-за шторма посадили. Я там слегка подзамерз, а в поселке еще холодней. Из Питера опять привез пиво. Еще сыра, плавленых сырков и в деревянном ящике свежих фруктов с рынка. Цены на рынке значительно выше и московских, и южных, но надо понимать, перевозка стоит очень дорого. Для котенка отдельно везу виноград, несколько груш и персиков. Девчонка она, маленькая к тому же, ей полезно. Руководство района меня не встречало. Кому нужна область? Похвалить, думаю, похвалят, ну и только. Дома никого, так что Вальтер и шкатулку смог заныкать спокойно. Первой, сразу после школы, прибежала Катька. Выдал одну грушу из наших. А то дай ей подарок, она его сразу стрескает. Пока болтали, мама пришла. Чего ей так котенок нравится? Сразу кормить стала, по головке гладит. Меня, например, давно не гладила. Отчим появился. Он почти окончательно вернулся в поселок. Сезон заканчивается. Обрадовался пиву. Катькины родители подтянулись. Скоро все наши собрались. Мама раздала фрукты тем, у кого дети есть. Бездетные пивом обойдутся. Котенок в свой ящик было зарылась, но тетя Тоня ее тормознула. Дальше встреча прошла по сокращенной программе. Завтра взрослым выходной, а сегодня народ с устатку еле ходит. Пивка, потом по рюмочке и разошлись по домам. Новость одна. Колька, Ким с Генкой влипли по пьяни в Питере. Какой-то добрый человек, поил их дней несколько. Были песни под гитару, разговоры по ушам, блатная романтика. Когда они дошли до нужной кондиции, предложил заработать. Дело плевое, всего-то обнести хату. Втроем и пошли. Квартира на сигнализации оказалась. Менты мигом нарисовались. Колька как-то умудрился из окна третьего этажа спуститься по громоотводу и сбежать, а остальных взяли. Блатной взрослый, а Генке только-только 16 стукнуло. Он с понтом взял на себя организацию кражи, типа ему ничего не будет, и пошел паровозом. Кима не заложил, пока во всяком случае. Генкин отец полетел в Питер выручать сына, а Колькин отправил своего в оленеводческую бригаду, к родне. Хорошо, природа, ментов нет, водки нет, квартир, чтобы обносить, и то нет. Только тундра, Олежки и Яранга. Колян всю жизнь мечтал стать оленеводом. В ночных кошмарах лишь о том и грезил. Может, в прошлой жизни его тоже в тундру услали? От пьянки лечиться. Перед самым сном я уже комплекс упражнений закончил. Отчим зашел. У него ко мне дело. И, как оказалось, припоганое. Приятель геологические образцы потерял. Говорит, из-за дождя рюкзак в реке утопил. Но скорее по пьяни. Образцы, ладно, но среди них золотой шлих был. Приятель от кого-то слышал, что у меня есть связи. Просит граммов 10 или хотя бы 5 шлиха. Похоже, пробивают на вшивость. Говорю, пап, ты совсем с ума сошел? Ладно бы кто другой, но ты же геолог. Спектральный анализ образца сделают и спросят, где вы его нашли? А вот и неправда ваша, оно там не лежало. Сделают орг-выводы. Друг твой сядет, ты сядешь. Даже не говорю, что шлих достать нельзя. Можно, наверное. Слышал, что Крюков моет, но я к нему не пойду. Пошлет далеко и надолго. Прав будет, кстати. Он сам под статьей ходит. Леша, а ведь ты молодец. Я про спектр даже не подумал. Ты-то откуда про него знаешь? От мамы, папа, от мамы. Ты вспомни, чем она у тебя на работе занимается. И вправду. Туплю. Так что, ничего сделать нельзя? Можно. Подари ему мамин камешек. Ты говорил, самородок пару граммов весит. И направь приятеля к Крюкову. Сам только не ходи. Мне передачи на кичу лениво носить. Да, поганая история выходит. Тот старатель тоже не на его маршруте золото мыл. Как Серегу только угораздило. А ты спроси. Не один же он по маршруту шел. Кто-то же видел, как рюкзак улетел в реку. Как его искали. Или не искали. Отчим взглянул на меня дурным глазом и побежал одеваться со словами. Сашок с ним был. И рабочие еще расчет не получили. На Тайване в долг гулеванят. Утром пришлось обойтись без зарядки. Бухой отчим сидел на кухне, а мама его протрезвляла. «Никто, Леха, никто, понимаешь, Никто не слышал, что образцы утонули. Не падал рюкзак. Его даже не искали. Пап, подстава это. Может, КГБ тебя проверяет или ОБХСС. А может, друзья прокладочку кинули, чтобы подсидеть. Вчера к тебе друг приходил. Позавчера. Хреново. Много времени прошло. Бери ручку, срочно пиши заяву на имя вашего чекиста от вчерашнего числа, типа вечером писал. Кто, когда приходил, что просил, чем обосновывал. Ты сразу не сообщил, потому как отлавливал свидетелей и выяснял истинную картину происшествия. Сегодня выходной? Если не будет режимника на работе, отнесешь бумагу ему домой. Думаешь, стукнуть надо? Надо, если сам сесть не хочешь, и если не поздно уже». Разговор. «Хороший мальчик, заботливый. Посмотри, ведь специально для тебя подарок вез. Работящий, сам уже зарабатывает. Держи его, доченька, не упусти. А то знаешь, какие девки бывают, в момент отобьют». «Мам, как ты думаешь, я ему очень нравлюсь?» «Конечно, не нравилось бы, ничего не стал бы покупать. Тете Любе ты тоже нравишься. Она мне говорит, всегда такую дочку себе хотела. Я сразу ей отвечаю. А я такого сыночка. Давай наших поженим, и мечты исполнятся». «А тетя Люба чего?» «Она не против. Плохо только они в Москву уезжают. Будете год в разлуке жить. Вдруг он другую найдет? Да где он найдет такую красавицу? Ну и ты правильно с ним линию веди. Не только о поцелуйчиках думай. Стань другом и соратником. В делах помогай. С тетей Любой подружись».